И вот наступил долгожданный момент знакомства с домом. Карпухины протопали через тесные с низким потолком сени и проникли через маленькую дверцу в горницу. И сразу же наступило первое разочарование. В доме была всего лишь одна комната с тремя окнами, большая русская печь в левом углу, а от нее загороженная занавеской кухня. Все здесь, и стены, и пол, и потолок, и стекла в окнах, и даже свисающая с потолка на шнуре одинокая лампа без абажура были покрыты толстым слоем серой мохнатой пыли. В углах колыхалась густая, как вата, паутина. «Это что? Дом Бабы-Яги?» — растерянно воскликнула Маша, оглядываясь по сторонам. «Можно сказать и так», — усмехнулась мама. «Как вы можете говорить так про мою родственницу?» — пробормотал папа и громко чихнул, отчего паутина заколыхалась еще сильнее. «Фу, как здесь пахнет!» — не выдержала Аня. «Это от сырости», — поспешил успокоить их папа и чихнул еще раз. «Ничего, вот пройдет дождь, выглянет солнце, мы откроем окна, проветрим тут как следует, затем протопим печку и заживем по-царски». Говоря эти слова, папа понижал голос, так что последняя фраза прозвучала чуть ли не шепотом. В нее с трудом верилось. Разве такая она царская жизнь? Всем стало как-то не по себе, и семейство притихло. Никто не решался пройти от порога дальше, чем стоял. Вдруг тишину нарушил какой-то непонятный звук, похожий на скрежет и щелканье. Все так и замерли от неожиданности и устремили свои взоры в простенок между окнами. Там висели древние часы. Именно они и заскрежетали, и защелкали, после чего вдруг открылись верхние дверцы над треугольной крышей и показалась маленькая медная кукушка. «Ку-ку!» — сказала она и повторила «ку-ку!». Все четверо не просто вздрогнули, а прямо подпрыгнули от неожиданности. Кукушка скрылась, часы немного заскрежетали, затем затихли. Только мирно стал покачиваться маятник, отстукивая время. Тик-так, тик-так. «Вот видите!» — обрадовался папа. «Дом нас поприветствовал, дал знать, что рад нам. До нас здесь стояло время, а теперь оно вновь побежало по своим делам». И сразу общее напряжение спало, семейство зашевелилось и разбрелось по комнате. Да и что толку стоять в оцепенении? От этого ведь ничего само собой не сделается. Мама сразу стала руководить. «Так, прежде всего мы должны вымыть полы, стены, потолок и, конечно же, смахнуть эту ужасную паутину». «Этим займутся женщины», — сразу же сказал папа. «А я попробую растопить печь. Там под крыльцом, я заметил, лежат несколько поленьев. Думаю, для начала сгодится». «Ну уж нет», — не согласилась мама. «Прежде всего принеси воды. Вон, около печки стоят два ведра. Они очень кстати». «Воды?» Папа раскрыл глаза от ужаса. «Ты посмотри, что на улице делается. Там же всемирный потоп. Неужели ты заставишь меня бежать к колодцу? Да меня же громом убьет!» Словно в подтверждение его слов, снаружи грохнуло так сильно, что даже зазвенели стекла в окнах. «К тому же я не знаю, где здесь колодец. — добавил папа. «Так как, бежать мне испытывать судьбу?» Мама задумалась. «Зачем бежать к колодцу?» — удивилась Аня. «Можно поставить ведра на улицу, и дождь моментально их наполнит». «Девочка, ты гений!» — воскликнул папа. «Я всегда это знала!» Старшая дочь была довольна, что ее похвалили. Папа схватил ведра и выскочил в сени. Там обо что-то столкнулся, грохнул пустым ведром и очень неприлично выругался. Иногда, правда, очень редко с ним такое случалось. Мама заглянула за занавеску. «Ого, здесь еще два ведра! Нам просто везет! Давайте и их на улицу!» В этот раз ведра схватила Аня, но Маша тут же завопила. «Я тоже хочу! На!» Аня знала, что сестра не отстанет, пока не добьется своего, поэтому поспешила отдать ей одно ведро. Вдвоем они последовали за отцом. Тот стоял на крыльце и внимательно смотрел, как ливень наполняет ведра. Аня и Маша молча протянули ему свои ведра. «Ого, еще два! Давайте их сюда! Сейчас они, голубчики, наполнятся! Смотрите, как лед! Как из ведра! Вот мои уже и полные! Несите их маме!» Девочки взяли ведра и вернулись к матери. Та уже вовсю работала веником, сгребая в кучу мусор. Паутины в углах уже не было. Увидев девочек, она сразу распределила между ними обязанности. «Аня, ты моешь правую стену, Маша — левую, я мою пол». Они развели в ведре порошок, миф-универсал и с жаром принялись за работу. Девочки старались и работали так, как никогда дома. Еще бы, ведь они собственными руками осуществляли свою давнюю мечту. Работали до вечера. Папа выносил ведра с грязным. Папа выносил ведра с грязной водой и приносил чистую. Через час дождь стал утихать. Ведра уже не наполнялись водой так быстро, как прежде. Но папа обнаружил, что за углом стоит здоровая деревянная, врытая в землю катка, из которой вода лилась через край. Так что проблема с водой тут же отпала, и не надо было отправляться на поиски колодца. Дом стремительно обретал жилой вид. К вечеру дождь совсем прекратился. Тучи еще некоторое время висели над землей, но уже не были такими тяжелыми и мрачными. Появился легкий свежий ветерок, он быстро разогнал тучи, превратил остатки в пушистые розовые облака, и небо поголубело. А затем показалось оранжевое вечернее солнышко, ласковое и веселое. Оно заглянуло в горницу уже через чистые блестящие стекла, и его лучи забегали по чистым, тщательно вымытым стенам. «Откройте окна!» — велела мама. «Здесь надо все тщательно проветрить, или мы ночью задохнемся!» Аня и Маша бросились к окнам, но тут же выяснилось, что окна не открываются. Створки словно вросли в рамы и никак не хотели открываться, даже после того, как щеколды тоже не без труда были отодвинуты. Пришлось звать папу, но и тому удалось их открыть не сразу. Пришлось попотеть. Но победа любит упорных, и окна, наконец, поддались напору новых жильцов и распахнулись, впуская в дом чистый прохладный воздух, побеждающий затхлость прежнего запустения и густой убойный запах стирального порошка. После этого все четверо расселись на табуретках и стали смотреть в сад, куда выглядывали оба окна. «Да, здесь работа еще непочатый край», — оглядывая убогое жилище, вздохнула мама. «Зато это теперь наш дом», — сказала Маша. «Пап, а сад тоже наш?» — спросила Аня. «Конечно, и сад, и огород, 20 соток, это вам не наша дача. Тут можно такое хозяйство наладить. Огурчики, помидорчики, картошечка». «Молчи уж, хозяйство!» — махнула рукой мама. Но тут Аня вскочила с места. «А можно мы с Машей погуляем и все тут осмотрим? Мам, пап!» «Ой, правда!» — обрадовалась младшая сестра и от радости даже захлопала в ладоши. «Мы же еще ничего не видели, мама, папа!» «Не знаю», — сразу засомневалась мама. «Место незнакомое, мы еще никого здесь не знаем, мало ли что». Но девочек поддержал папа. «Да что тут с ними может случиться?» — махнул он рукой. «Пусть погуляют, осмотрят, так сказать, наши новые владения». «Но ведь ужин пора готовить!» — все еще не сдавалась мама. «Мы немножечко!» — хором взмолились девочки. «Только обойдем сад и огород и сразу вернемся». Мама сдалась. «Ладно, идите. Но чтобы через 20 минут были здесь. Мы вас проводим». «Ну что, мы маленькие, что ли?» — обиделась Маша. Но Аня тут же толкнула ее в бок. «Не спорь, мол». Все вместе они вышли на улицу. Под окошками стояла кривая скамеечка. Родители застелили ее пластиковыми пакетами, которые папа принес из машины, и сели отдыхать. А девочки отправились на обход своих владений. Было ужасно интересно. Всю жизнь прожившие в городе Аня и Маша словно оказались в другом мире, где все было незнакомо, если не сказать таинственно. Сначала они осмотрели двор. К сожалению, все дворовые постройки были заперты. А когда девочки спросили отца, может ли он их открыть, тот сказал, что может, но сейчас его никакая сила не сможет поднять с лавки, так что пусть они лучше осмотрят огород. Аня и Маша не обиделись и, послушно взявшись за руки, прошли под навесом, который соединял дом и сарай. Отворили скрипучую дверцу и отправились в сад. «Вот это да!» — Маша даже рот открыла от удивления. «Вот это да! Отпад!» — сказала Аня. Сад был огромен. Высокие кудрявые яблони, которых было, наверное, 1,5 десятка, не меньше, были окружены кустами малины и вишневыми деревьями. Плодов на них пока еще не было видно, но ясно было, что через месяц ветви деревьев будут сгибаться под их тяжестью. Девочки стали бродить по саду, продираясь сквозь заросли кустарников, и делились впечатлениями. «Здесь можно играть в Тарзана», — сказала Маша, — «и в Робин Гуда, и в прятки, а также в догонялки, в футбол и в войнушку». «А на ветвях вон того дуба», — Аня указала на дерево, растущее в самом конце сада, прямо у забора, — «можно построить шалаш и ночевать в нем». «Ночевать?» — Маша засомневалась. «Прямо всю ночь?» Аня посмотрела на нее насмешливо. «Конечно. А ты что, боишься?» Она захотела раззадорить сестру, но та неожиданно не поддалась и быстро согласилась. «Боюсь. А ты разве нет?» Аня была вынуждена признаться, что тоже боится. Они обе никогда не ночевали за пределами своего дома, да еще и без родителей. Но шалаш все же решено было построить. За садом был огород. Вернее, когда-то, может быть, он и был огородом. Сейчас же это был заросший бурьяном пустырь. Около прогнувшегося серого, никогда не крашеного забора возвышались заросли лопухов. Зато за забором открывался замечательный вид на извилистую с пологими берегами реку и лес, тянущийся с того берега до самого горизонта. «Класс!» — в один голос сказали сестры и решили, что отправятся на реку завтра же, если, конечно, удастся уговорить маму. Вдоволь налюбовавшись замечательным пейзажем и запланировав множество интересных мероприятий, связанных с рекой и лесом, девочки собрались было отправиться обратно домой. Как Маша вдруг с испугом глянула за спину сестре, не в силах произнести ни слова. «Что ты там такое увидела?» Аня тоже замерла и сразу же перешла на шепот. «Там!» — прошептала в ответ Маша. «Сама погляди!» Аня с трудом повернулась и увидела, как из густых зарослей высоченных лопухов на них с сестрой маленькими любопытными глазками смотрит странное существо. «Я боюсь!» — пискнула Маша. «Дурочка! Чего ты испугалась?» Делано, хотя у самой мурашки забегали по спине, засмеялась Аня. «Это же свинья! Ты что, свиней никогда не видала?» «Не видала! Вживую никогда не видала!» — призналась Маша. «Только в книжках и в кино! А скажешь ты, нет!» Аня вынуждена была признаться, что тоже никогда не видела живых свиней. «Ну, конечно же, это свинья!» — уверенно прошептала она, не отрывая взгляда от животного, которое, в свою очередь, тоже замерло и не двигалось с места. «Видишь, у нее пятачок и уши!» «Да, тогда почему же она черная? Разве свиньи бывают черные?» «А разве нет?» «Конечно нет! Они все розовые!» И действительно, свинья в лопухах была черная, словно уголь. «Может, она грязная?» — сделала предположение Аня. «Если бы она была грязная, то у нее хоть что-то, но было чистое!» — не согласилась Маша. «А у этой нет ни единого светлого пятнышка. Значит, это не свинья». «Свинья?» — стала спорить Аня. «Только она это, как ее, свинья-негр. Вот». «Что ты несешь? Какая еще свинья-негр?» «Но люди же бывают белые и черные. Почему свиньи не могут? Может, это африканская свинья?» «Ты еще скажи, что есть китайские свиньи, которые желтые». Весь этот разговор происходил шепотом. Девочки испуганно прижались друг к другу и не сводили с животного глаз. «А может, это волк?» Вдруг ахнула Маша и попыталась бежать, но ноги ее тут же приросли к земле и не сдвинулись с места. «Это с пятачком-то?» Усомнилась старшая сестра и удерживая сестру за руку. «Разве бывают волки с пятачками?» В этот момент таинственная черная свинья хрюкнула и скрылась в лопухах. Девочки от неожиданности вздрогнули и чуть не бросились на утек. Но что-то их удержало. Некоторое время они не двигались с места. Затем пошушукались и решили проверить, ушла свинья или прячется в лопухах. Их разобрало любопытство. В конце концов, сказала Аня, свиньи на людей не бросаются. А вдруг бросаются? Маша все-таки немного сомневалась. Боишься? Тут же поддела ее Аня. А вот и ни капельки. Тогда пойдем, посмотрим. Хорошо, только ты иди первая. Это еще почему? Потому что это ты придумала. И еще ты старшая. Ладно. И Аня направилась в лопухи. Маша за ней. Причем шла она так медленно, что сильно отстала от Ани. И вскрикнула от ужаса, когда та неожиданно исчезла из виду. Именно исчезла. Только что она была перед ней, раздвигала толстые лопуховые стебли, и вдруг совершенно неожиданно ее не стало. Словно сквозь землю провалилась. «Аня! Анечка!» — в ужасе закричала девочка. «Где ты? Что с тобой?» Никто не отзывался. Маша почувствовала, что ее начинает бить дрожь. Ноги просто отказывались ее держать. «Аня, где ты?» — бормотала она. «Аня!» Сначала она хотела побежать обратно и позвать родителей. Но потом ей вдруг стало стыдно, что она бросает сестру в беде. Вдруг, пока она будет бегать, лишенная в нужный момент ее помощи, Аня погибнет. И ее гибель будет на ее совести. Так что она все-таки набралась храбрости и тоже полезла в лопухи. Сердце ее при этом колотилось как бешеное. Девочка подумала, что еще немного, и оно просто не выдержит и разорвется. «Аня, Анечка!» Сквозь всхлипывание бормотала она. И вдруг она радостно ахнула, потому что увидела сестру. Та спокойно смотрела на нее из ямы. И Маша поняла, что вела себя как последняя дура и трусиха. «Анька! Подлая!» — радостно воскликнула она. «Разыграла! Спряталась! А где Хрюшка? Чего ты молчишь?» И тут она испугалась. А вдруг Аня не разыграла ее, а в самом деле свалилась в яму и сломала ногу или руку, и от боли не может и слова сказать. «Ой, с тобой все в порядке. Я сейчас за папой сбегаю. Мы тебя вытащим», — затараторила она и уже хотела повернуться, но Аня остановила ее. «Заткнись!» — закричала она. «Чего расхныкалась?» «Ты», — растерянно залепетала в ответ Маша, — «ты ничего не сломала?» «Не бойся, ничего я не сломала. Просто здесь скользко, вот я и съехала, как с горки. Немного испугалась, правда? Интересно, а куда же подевалась эта свинья? Осторожнее, тоже не свались!» «Вылезай», — жалобно взмолилась Маша. «А то мне страшно!» «А чего это тебе страшно?» усмехнулась Аня. «Это ведь я свалилась, а не ты. Все равно страшно. А вдруг ты не сможешь отсюда вылезти?» «Конечно, не смогу, если ты мне не поможешь. Тут очень скользко». «А как же я тебе помогу? Дай руку». Маша хотела подать сестре руку, но увидела, что рядом с ямой земля действительно глинистая, мокрая и скользкая после дождя, и сразу же сделала шаг назад. «Так нельзя», — сказала она, — «у меня сил не хватит тебя вытащить». «Это верно», — вздохнула Аня. «Я тебя еще сюда уволоку. Тогда найди что-нибудь». «Что? Что-нибудь? А что что-нибудь? Ну, лестницу, что ли? Или какую доску, корягу, наконец?» «Где же я тебе все это найду?» Аня разозлилась. «Ну уж поищи где-нибудь. Давай быстрее, пока предки панику не подняли. Шевелись. А не то Они нас фигушки куда одних пустят. Маша поняла, что ситуация действительно серьезная, и побежала на поиски подручных средств для спасения сестры. Аня осталась в яме одна, злая и раздосадованная. Она сердилась в первую очередь на себя за то, что так глупо угодила в яму, на свинью, которая неизвестно, что здесь делает. И тут вдруг объявилась сама виновница создавшегося положения. Черная свинья с тихим удовлетворенным хрюканьем вылезла из лопухов и встала на том самом месте, где только что стояла Маша. Она уставилась на Аню, как-то недобро, склонив голову на бок. Казалось, что она усмехается. «Чего тебе надо?» — зло спросила девочка. «Видишь, что натворила? Рада, небось, что я из-за тебя страдаю!» Свинья открыла рот, ну, точно улыбнулась, и закивала головой так, что черные уши ее мотнулись, словно пожухлые лопухи. «Ой!» — произнесла Аня. «Ты что, меня понимаешь?» Свинья снова хрюкнула, затем повернулась к девочке задом и вдруг по собачье заработала задними ногами. Из-под ее копыт в яму полетели комья склизкой глины. «Что ты делаешь?» — чуть не со слезами закричала Аня. «Я же вся перепачкаюсь! Думаешь, мне хочется быть такой же, как ты?» Но свинья в этот раз не стала хрюкать в ответ, а отчаянно продолжала работать. Земля фонтаном летела в Аню, и та не успела опомниться, как ее ноги по колено были засыпаны тяжелой мокрой глиной. Она попыталась выдернуть ногу из земли, но та застряла и не хотела вылезать. Аня испугалась. «Мамочка!» — жалобно закричала она. «Помогите!» Свинья, не прекращая работать, удовлетворенно что-то прорычала. Аня внезапно поняла, что мерзкая тварь хочет ее закопать. «Маша!» — закричала она. «Маша, ты где? На помощь!» Тут вдруг свинья вздрогнула и перестала работать. Какое-то время она к чему-то прислушивалась, потом сорвалась с места и исчезла из виду. На ее месте появилась Маша. В руках у нее была длинная жердь с прибитыми на ней перекладинами. Она с любопытством уставилась на сестру. «Ты чего это орешь? А ты чего так долго? Думаешь, легко было найти лестницу? Но я нашла. Я тут все обегала и нашла». «Ой, а чего это ты? Чего это ты закопалась?» Ане, наконец, удалось вытащить ноги из земли. Джинсы и кроссовки на ней стали коричневыми от глины. «Давай сюда свою лестницу», — приказала она. Маша спустила ей лестницу, и Аня благополучно выбралась на поверхность. «Уф!» — вытерла она рукавом вспотевшее лицо. «Ты знаешь, Машка, эта свинья, наверное, сумасшедшая». «Это почему?» «Она пыталась меня закопать». Маша вытаращила глаза от удивления. «Да ну! Вот тебе и ну! Пока тебя не было, она опять приходила и стала в меня землей швырять. Еще бы немного, и точно бы закопала. Работала, словно трактор». Ей неожиданно стало смешно. Только теперь наверху ей припомнилось, как смешно выглядела черная свинья, когда разбрасывала задними ногами землю. Аня даже рассмеялась. «Это, наверное, соседская свинка пришла сюда поискать чего-нибудь вкусненького, а тут мы. Вот она и разозлилась». Маша смотрела на сестру недоверчиво. «Чего смотришь? Пошли быстрее домой. И девочки побежали домой. Уже около сада Маша обернулась и увидела, как мелькнула в лопухах черная блестящая спина.